Глава 13. Я грущу о скромности, о мудрости, о хорошем вкусе и хотя бы об элементарной культуре во всем, в том числе и в человеческих отношениях. Константин Георгиевич Паустовский. «Ну, наконец-то», — сказала Элла, оказавшись на свободе. «Русская литра на парах Евграфыча целиком построена на страдании. Страдают либо персонажи, либо автор, либо мы, студентки филфака». «Ты не права, Эл. То есть, отчасти да, но все же он эксперт в русской литературе. Нужно отдать ему должное». «А ты можешь хоть иногда не быть такой занудой?» — ехидно перебила Элла. «Гарантий дать не могу, но постараюсь», — улыбнулась я подруге в ответ. Вылетев из здания университета, мы зашагали к автомобилю. Морозный чистый воздух сильно контрастировал с душной аудиторией, в которой чуть было не вспыхнул пожар межгендерного конфликта. К счастью, мы не дали ему разрастись, поскольку нам предстояло ехать на фотосессию. Пока мы были на учебе, машина успела покрыться вуалью первого декабрьского снега. Снега, который одним своим появлением намекал на грядущую зимнюю сказку и рождественское чудо. Настроение делалось действительно праздничным, и спорить вообще не хотелось. Мы залезли в автомобиль и сразу включили подогрев сидений. «Мар, ты пойми, все проблемы Евграфыча в том, что у него уже давно нет секса. Эл, я даже думать в эту сторону не хочу». «Нет, а ты все же задумайся. Вот почему он такой противный? Почему он докапывается именно до нас, красивых студенток?» Я промолчала, так как считала неприличным обсуждать личную жизнь преподавателей. «А я тебе отвечу», — продолжила подруга. «У него есть возможность касаться только тела текста, а хочется — тела женщины». Элла громко рассмеялась, и от этого мне стало противно. «Не люблю, когда осуждают или высмеивают старших. Мы не знаем, какую жизнь ему пришлось прожить, с чем ему пришлось столкнуться. Так какое право мы имеем судить?» Внезапно шины взвизгнули, как бы в ответ на мои мысли, и синий Порше понесся к центру столицы. Мне нравилось ездить по городу с подругой. Ее стиль вождения был рисковат, однако ничто не могло омрачить того эффекта, который эта умопомрачительная брюнетка за рулем оказывала на водителей в потоке. Ей уступали дорогу, сигналили, открывали окна в попытке познакомиться. Ехать целой было очень весело. Когда мы добрались до локации, где должна была проходить съемка, вышло солнце. Морозное декабрьское утро мне напомнило одно из самых популярных стихотворений Пушкина, в котором поэт делился впечатлениями от похожего зимнего утра. Действительно, был день чудесный. И солнце вышло очень кстати, так как сегодня мы должны были снимать материал в мартовский выпуск «Вог», а пасмурное небо ну никак с весной не вяжется. Нас встретила организатор съемки, очень нервно поглядывавшая на часы. «Девочки, вы опоздали на 10 минут. Давайте скорее в гримерную, визажист ждет». Такая напряженность показалась нам странной, потому что 10 минут в мире глянца за опоздание вообще не считались. Визажист украдкой объяснил, что дело в фотографе, словившем звезду, и его друге-дизайнере, выступавшем в роли стилиста для этой съемки. Нас быстро накрасили, создав поистине грандиозный образ весеннего настроения. Мне сделали легкую волну в волосах, игривые зеленые стрелки и разбросали розовые акценты на щеках и губах. Все это, видимо, должно было намекать на начинающийся в марте период брачных игр в мире животных. Человечество тоже начинало чувствовать весной невнятное томление репродуктивного характера, в том числе и благодаря влиянию глянцевых журналов. Элли-визажист сделал похожий образ, только с синими стрелками. И вот мы вдвоем предстали перед фотографом и стилистом-дизайнером. Последний недоуменно уставился на Эллу и, как бы обращаясь к фотографу, сказал так, чтобы слышали все, картавя и интонируя на французский манер. «Теодор, я не понимаю, а кто утвердил на съемку эту корову?» По всей видимости, дизайнер не устроил пышный бюст Эллы, который он презрительно осматривал. Я просто не понимаю, как я ее одену в Баленсиага?» «Андре, ну сделай что-нибудь, ты же умеешь!» Бросил в ответ фотограф. Как я узнала позже, на площадке работали скандальный фотограф Федя Каренко и его близкий друг и начинающий дизайнер Андрей Толстогубов. В мире моды считалось, что Каренко — это самый сложный фотограф, работать с которым невыносимо. Однако он совершенно гениально выставлял кадр, умел играть со светом и из любого материала мог сделать конфетку. Что касается молодого дизайнера, то он был протеже фотографа, и поэтому его капризный характер всем на площадке тоже приходилось терпеть. Вскоре Элла и я стояли в кадре. По сюжету съемки мы в приступе гламурного азарта, то есть на высоченных каблуках, в дорогущих шелковых платьях и с массивными аксессуарами, выгуливали 4 белых шпицев. Фотограф просил то взять собак на руки, то держать на поводке, но было видно, что ему не нравится результат. «Девочки, я хочу, чтобы вы подпрыгнули, делая шаг. Мне нужен эффект полета. Да, и при этом вы должны улыбаться. Представьте, что рассказываете друг другу секретики». Мы попытались синхронно подпрыгнуть, держа собак на поводке, улыбаясь и строя светские заговоры. Но Федору опять не нравилось. «Нет-нет-нет, это все не то! Улыбайтесь глазами! Мне не хватает глаз! И еще. 2 шпицев возьмите на руки, а другие пусть будут на поводках». Мы сделали все, как он сказал. Но фотограф опять забраковал кадр. «Нет, девочки, ну что у вас с кистями? Что это за куриные лапы? Нет, кисть должна быть расслабленной, пальцы удлиненными и присобранными, но не слишком, чтобы не получилась кисть-лопата. Понимаете, да?» Мы кивнули. Для Эллы подобная канитель была привычным делом, а меня не на шутку стал напрягать этот театр абсурда. От моих попыток держать кисти в расслабленном положении несчастный шпиц стал выпадать из рук. «Нет! Нет, вы модели или кто, в конце концов? Мы с командой ставили свет, были наняты лучшие стилисты, лучшие шпицы, а вы элементарно не можете вжиться в роль стильных девушек, выгуливающих собак?» Тут вмешался дизайнер. «Теодор, может, попробуем сделать пару кадров на улице? Баленсиага не пострадает». «Хорошая идея, и свет на улице сейчас подходящий». Мне было совершенно непонятно, как при -5 в декабре можно изображать теплый весенний день. Но Элла уверяла, что это обычная практика для глянца, так как материал для крупных изданий приходится снимать сильно заранее. Может, ей, как выходцу с севера, происходящее казалось нормальным, но для меня, ходившей по дому в шерстяном скафандре даже в теплые дни, это было абсолютно неприемлемо. К тому же я начала задумываться о риске застудить придатки в таких условиях. Одним словом, ситуация стала сильно меня раздражать. Но куда я могла деться с этой подводной лодки? На улице нам пришлось проделывать ровно то же самое, что и в студии. Но на этот раз Федора происходящее не просто устраивало, а вызывало бурю восторга. Он даже стал называть нас по именам. «Марта, продолжай, да. Я вижу, что ты улыбаешься позвоночником. Чуть усилий это. Вот так, да, угу». На мой взгляд, фотограф нес какую-то откровенную чушь. Однако казалось, что его прекрасно понимали все, кроме меня. Например, когда он попросил Эллу улыбнуться позвоночником, она чуть выгибалась телом, приподнимала подбородок, и на ее лице тут же появлялась тонкая улыбка превосходства. Пытка улицей довольно быстро закончилась. Организатор забрала у нас шпицев, дрожавших от холода не меньше нашего, и предложила чай с коньяком и лимоном, чтобы согреться. Шпицам же вместо коньяка был налит бульон. Начав пить чай с коньяком в гримерке, мы продолжили согреваться коньяком с чаем, добравшись до Элкиного дома. К себе ехать мне не хотелось. Слишком много всего произошло за прошедший месяц, И я чувствовала, что, если не выговорюсь, меня разорвет на части. Начала я с обсуждения минувшей съемки. «Тебе не кажется, что он просто душевный урод? Ну, как можно так издеваться над живыми людьми? Зима на улице, на минуточку». «Мара, ты не права. Теодор — культовый фотограф. Он реально создает шедевры. В сухом остатке мы 20 минут всего на улице провели». «Угу. Скажи это моим придаткам, которые были прикрыты шелковой тряпочкой какого-то там именитого бренда. Не будь такой занудой, Мар». То ли из-за того, что Элла вернула мне мою утреннюю реплику, то ли из-за того, что подействовал коньяк, слегка разбавленный чаем, я немного успокоилась и поняла, что так сильно злюсь вовсе не из-за эпизода на съемке. Просто в целом вся эта работа в модельном бизнесе хоть и приносила нормальный доход, но не давала главного — смыслов. Мне хотелось сделать что-то значимое, работать мозгами, делать этот мир лучше, в конце концов. Бессмысленность всей этой глянцевой кутерьмы скрашивала только то, что она помогала закрывать ипотеку. Подумав об этом, я вдруг расплакалась. «Элка, да ты абсолютно права. Я зануда. Но я так устала. Меня бесит, что нужно часами стоять на каблуках в чудовищно неудобной обуви, быть вешалкой для одежды на каталожках, плясать под чью-то дудку только потому, что это съемка для Vogue. Никому нет дела до того, что у тебя мозги вообще-то есть. Отношения, знаешь, чисто как красивой ширме. Мне хочется чего-то большего, какого-то человеческого взаимодействия. Понимаешь? Но при этом бросить тоже не вариант. Кредит сам себя не выплатит». Элла сосредоточенно размешивала чай. Ее лицо было серьезным, как никогда. Казалось, будто она полностью протрезвела от сказанного мной только что. «Что, вот прям так надоело?» «Угу, устала очень», — в слезах просипела я. «Марта, а помнишь, когда мы впервые заговорили о модельном бизнесе, а я тебе рассказала про 3 способа заработать?» «Да, в кафе это было. Часть про заработок я помнила очень хорошо. Помнишь, я тебе сказала, что есть еще 4-й способ? Он самый прибыльный». «Знаешь, Элка, я думала, мы друзья. Учитывая мое положение, могла бы сразу рассказывать про самый прибыльный способ». «Окей, тогда вопрос. Как думаешь, сколько я зарабатываю?» «Ну, 1100, наверное, рублей». Элла пренебрежительно ухмыльнулась. «Что, больше?» «Больше». «150?» Подруга мотнула головой, а меня стал разбирать азарт. «200!» «Бери выше». «Господи, что, 500, что ли?» «1 000 000. С учетом всех подарков, чаевых и самих гонораров, у меня выходит около 1 000 000 в месяц». Я оцепенела от озвученной суммы. Неужели реально поднимать лям в месяц на всех этих съемках, показах и выставках? Чего-то Элка мне не договаривала. «Эл, и это все так в модельном агентстве зарабатывают?» «Нет, нет, конечно», — улыбнулась подруга. «Моделинг тут ни при чем. Вернее, как? Это красивая обложка и статус, без которого невозможен мой основной заработок. Сейчас поясню. Реальный доход приносит содержанство и эскорт. Содержанство — это когда у тебя есть спонсор, и он снимает тебе хату и ежемесячно платит оговоренную сумму. Эскорт — это разовые оплачиваемые встречи с мужчинами. Иногда с продолжением, иногда без». Я выпучила глаза и, судя по всему, стала похожа на рака. Но Элку это ничуть не напрягло, и она продолжила. «В отношениях с Пугачевым я содержанка, а вне этих отношений — эскортница. Но чтобы быть востребованной в элитном эскорте, мне нужен определенный статус. Простая колхозница из Мурманска никогда не будет зарабатывать столько, сколько я. Ее потолок — 5000 за имиджевую встречу. Если нужен секс, накинут еще 10-20 тысяч. Остальное агенту. Но когда ты постоянно занятая модель, твои фотки красуются в журналах и на билбордах, тебя можно увидеть на престижных показах мод, вот это уже совсем другой ценник. Я выпучила глаза еще сильнее и стала похожа не просто на рака, а на такого рака, который наконец-то понял, к чему это вокруг стоят пивные кружки. «Погоди, Эл, какие встречи с мужчинами? Я думала, у тебя роман с Евгением Ивановичем». «Ой, какая же ты наивная, Марта! Пугачев, конечно, большой молодец, что вывез меня из Зажопинска, в котором я жила. Но этого мало. Я год честно давала только ему одному, пока не поняла, что могу получать гораздо больше денег. И ему об этом знать не обязательно». «А как же ты встречаешься с другими мужчинами? Он же может узнать, и тогда он лишит тебе квартиры, и машины, и универа». «Ну, во-первых, мы с ним договор об эксклюзивности не подписывали. А во-вторых, ты не понимаешь моего отношения к мужчинам. Для меня секс — это как сходить поссать. Какая разница, в какой унитаз ты это делаешь?» По моему лицу скользнула неодобрительная тень сомнения. «Блин, Мар, ну что ты как ребенок в самом деле?» Элла начала злиться. «Ты думаешь, он мне верность хранит, а я вот такая падла гуляю направо и налево? Очнись, дорогая! У Евгения Ивановича жена и еще нерегулярный трах на стороне помимо меня. Я ему нужна для статуса, на тусовки сводить, похвастаться. Самому себе доказать, что вон у него какие яйца огромные, что он молодуху ебет на постоянке. Это совсем другая жизнь, другие ценности, понимаешь?» Я пожала плечами. «А что ты хочешь? Чтобы я была верной своему спонсору до гробовой доски? Детей ему нарожала, да? Борщи варила и смотрела с ним футбол по вечерам? Нет, ну, просто он так много для тебя делает. Я думала, у вас какая-то романтика есть, что ли». «Угу, и как ты себе представляешь романтику с бизнесменом, который практически всегда занят? Сидеть с ним в падике с шоколадкой и орбитом перед тем, как он трахнет меня доги-стайл?» Я задумалась. «И тебя не смущает, что он женат? Как-то это не по-христиански». Это был провокационный вопрос. Для меня, как для дочери востоковеда, а именно им в прошлом являлся мой отец, было очевидно, что у всего есть своя причинно-следственная связь. Увела мужчину из семьи, получи венец безбрачия или что-то в таком духе. Карма is a bitch. В переводе с английского — нечто неприятное. С другой стороны, очевидно, что Элка не собиралась уводить Пугачёва из семьи. Она скорее вступила в симбиоз с его семейством, где каждый был доволен. Супруга предпринимателя — тем, что ей не докучает уже давно опостылевший муж, разводиться с которым она не хочет из-за меркантильных соображений. Сам спонсор — тем, что имеет молодую любовницу. Ну а Элка — тем, что получила простой и удобный заработок. «Мара, не начинай. Брак с таким мужчиной негласно подразумевает, что у него будут появляться трофеи, которую он должен завоевывать для поддержания статуса и уверенности в себе». Я задумалась о том, что ничего не понимаю ни в мужчинах, ни в отношениях. До этих пор у меня была какая-то идеалистическая картинка о любви до гроба с единственным суженым ряженым. А любые другие формы отношений мне казались невозможными. Эл, я даже не знаю, что сказать. Я в мужчинах вообще не разбираюсь. Из отношений, ты помнишь, у меня только и было, что убогая дефлорация мудаком Беликовым, который меня потом полгода игнорил. Вот и я про то же. Зачем тратить время на нищебродов, которые не только в финансовом, но и в моральном плане тебе дать ничего не могут? А ты знаешь, что он мне подарил перед тем, как трахнуть? Нет, ты не рассказывала. А что, Были подарки? Один, но зато какой! Иронично бросила я. В знак своей любви он подарил мне закат. Элла брызнула безудержным смехом. Это самый бесплатный подарок, который только может быть. Вот урода, а! Ага. Мы дружно хихикнули. Подруга посмотрела мне прямо в глаза, видимо, уловив давно подавляемую боль. «Как ты думаешь, почему такие, как я, становятся содержанками?» «Я не знаю. Не от хорошей жизни, Мар. Люди очень любят осуждать. Поверь, такие девочки, как я, которые чудом вылезли из своего Мухосранска, похавали жизни гораздо больше, чем ты. Поэтому я землю зубами грызть буду, но своего добьюсь. Я больше не вернусь в Мурманск, где должна воспитывать младших братьев и сестер вместо алкоголиков родителей. А на выходных, когда отец напивается до синьки, терпеть его побои. А если не повезет, то еще и мерзкие подкаты его друзей-собутыльников. С меня хватит». Элла явно недолюбливала определенную породу мужчин. Властных, доказывающих свое превосходство физической силой. Я знала, что это было не случайно. Будучи еще подростком, она обожглась в сердечных делах, безответно влюбившись в одного из таких типичных для русского севера персонажей. И с тех пор втайне решила их ненавидеть. Как будто ее холодность и отстраненность была специально взращенным барьером. С одной стороны, он защищал ее от опасности остаться с разбитым сердцем, а с другой — давал ей возможность бессознательно мстить мужчинам через эскортный промысел. Как ни странно, в момент своего признания Элла больше всего мне напомнила Иннокентия Евграфовича. Ее отношение к противоположному полу сквозило точно таким же пренебрежением, как и в случае несчастного преподавателя по русской литературе. Оба были обижены на жизнь. Оба бессознательно мстили за ту боль, которую им когда-то довелось испытать. И хоть мне не нравился путь, избранный подругой, в каком-то смысле я ее понимала. Ее ситуация действительно была сложной. Именно через эскорт она смогла вырваться из тех ужасных условий, в которых жила в Мурманске. Но мне-то зачем становиться содержанкой и спать с кем-то за деньги? Я не дошла до такой степени отчаяния, чтобы опускаться в эту грязь. Буду продолжать работать с моделью, пока не подвернется что-нибудь получше. Нет, четвертый способ точно не для меня.